Глава 9. 50% прибавки. Штирнер, оставив Эльзу, быстро спустился во второй этаж. В комнате личного секретариата он застал Зауэра, Эмму Фит и старушку-экономку фрау Шмидтгоф. Зауэр смотрел на него недружелюбно, Фит и Шмидтгоф с тревогой. После того, как Эльза Глюк стала полноправной хозяйкой, все они не знали, как сложатся их дальнейшие отношения. «Здравствуйте, господа!» — оживленно сказал Штирнер. «Я от новой хозяйки. Не беспокойтесь ни о чем. Вы все останетесь. Я уже говорил с Эльзой, фрейлин Глюк. Работы у нас теперь будет много. Наша прекрасная хозяйка не знакома с банковским делом, и на нас, главным образом, на меня и вас, Зауэр, выпадает тяжесть управления делами банка Эльзы Глюк. Прошу за меня не решать и не определять моих обязанностей», — жалочно сказал Зауэр. «Да? Но как же иначе? Ну, мы еще поговорим. Меня ждет одно неотложное дело». Штирнер быстро прошел в кабинет, что-то написал на письменном столе Готлиба, спрятал написанное в ящик стола, запер на ключ и прошел в свою комнату. Скоро он вышел обратно и вновь уселся за письменный стол Готлиба. В кабинет вошла Эльза, и вслед за ней явились Зауэр, Фит и Шмидтгоф. Эмма и экономка благодарили Эльзу за то, что она оставляет их у себя. «А, фрейлин Глюк, очень рад, что вы пожаловали ко мне», — сказал Штирнер. «Как вы чувствуете себя?» «Благодарю вас, хорошо». «Вам понравился дом?» «Очень», — ответила она оживленно. «Весь верхний этаж залит солнцем. Кажется, будто плаваешь в солнечном океане. А этот зимний сад — очаровательный уголок. Право, нет нужды ездить в Ниццу, имея недалеко это зеленое убежище». «Отлично! Значит, все в порядке!» — весело улыбнулся Штирнер. На Зауэра неожиданное оживление и жизнерадостность Эльзы произвели обратное впечатление. Он насторожился, подозрительно посмотрел на нее и стал кусать губы. «А теперь будьте любезны снять с ваших плеч деловую обузу», — сказал Штирнер. «Согласно вашему желанию, я заготовил полную доверенность на мое имя. Будьте любезны подписать ее». Зауэр, Шмидтгоф и даже наивная Фит были удивлены. Всем казалось естественным, что доверенность будет дана Зауэру, жениху Эльзы, или, по крайней мере, управление делами будет разделено между ним и Штирнером. «Да-да», — охотно ответила Эльза и взяла перо. «Одну минутку». Штирнер позвонил, и в комнату вошел старичок-нотариус с двумя свидетелями. «Извините», — встретил его Штирнер, — «что мы беспокоим вас, приглашая по старой памяти на дом». Старичок любезно закивал головой. Эльза подписала доверенность. В несколько минут формальности были закончены. «Надо, чтобы все было по форме». «Благодарю вас. Вы свободны», — сказал Штирнер. Нотариус, Фит и Шмидтгоф вышли. «Вы, Зауэр, остаетесь юрист-консультом, но наш новый банкир добрее старого и увеличивает ваше жалование на 50%. Вы так, кажется, распорядились?» «Да, да», — ответила Эльза. «Благодарю вас за честь, но я отказываюсь от ваших прибавок и от места», — ответил позеленевший Зауэр. «Но почему? Отто?» «Ты шутишь?» — спросила Эльза, глядя на жениха. «Но вы тут договариваетесь с хозяйкой, а мне некогда. Надо спуститься в банк, благо старик Карл изобрел такой хороший способ сообщения». И, нажав кнопку, Штирнер провалился в люк. «Ты шутишь, Отто?» — повторила Эльза, оставшись одна с Зауэром, и ласково прикоснулась к его руке. Зауэр брезгливо отдернул руку и поморщился. «Не знаю, кто из нас шутит. Мне кажется, что вы, фрайлен Глюк, Отто. Но только ваши шутки похожи на издевательство. Издевательство над человеческим достоинством, любовью, доверием, дружбой». Зауэр заговорил с обидой в голосе. «Эльза, что с тобой? Эльза, ты уверяла меня, что откажешься от наследства. И ты обманула меня. Зачем?» «Отто, ну разве ты не понимаешь, что так надо было?»